нам было нелегко, было слишком много лжи. Но Господь нам с тобой терпение одолжили. В этом городе, где цемент — это жизнь, ты даешь мне повод жить от души. Было нелегко, было слишком много лжи, но Господь нам с тобой терпение одолжили. В этом городе, где цемент — это жизнь, ты даешь мне повод жить от души. Через одну конечное еще пара мгновений по венам метро. Тобой, любимые герберы, везу тебе два букета из цветов. Один, второй же из любви и светлых слов. Мы с тобою будто ангелы, но ведь у каждого за спиной лишь одно крыло. И лишь обнявшись, слившись вместе, сможем летать, потерявший вес мы. Когда мы вместе, сердцу в груди тесно. Моя принцесса, не думай о последствиях, сожми мою ладонь покрепче и навстречу лету. Зашагаем мы с тобою и своим чередом жизнь вокруг. Пока со мной ты, я реально крут. Ой, мама, мама, мама, эта девочка огонь. Либо согреет, либо спалит нафиг мою голову. На кой мне ваши деньги, богатство и прочее золото? Я немыслимо богат, пока она со мною. Нам было нелегко, было слишком много лжи, но Господь нам с тобой терпение одолжили. В этом городе, где цемент — это жизнь, ты даешь мне повод жить от души. Было нелегко, было слишком много лжи, но Господь нам с тобой терпение одолжили. В этом городе, где цемент — это жизнь, ты даешь мне повод жить от души. Нам говорили, мы не пара, мы наплевали правила, нам не помеха, ведь в любви законов нету. И по проспекту шагая с утра уже усталый, улыбаясь, прижимаю я тебя, обняв за талию. Моя малая, с ночи до утра гуляли мы с тобою по ночной столице, и не спится мне. Я наблюдаю, как ты засыпаешь на рассвете, и на смену тебе солнце вот уже стучится в дверь. Нам было нелегко, было слишком много лжи, но Господь нам с тобой терпение одолжили. В этом городе, где цемент — это жизнь, ты даешь мне повод жить от души. Было нелегко, было слишком много лжи, но Господь нам с тобой терпение одолжили. В этом городе, где цемент — это жизнь, ты даешь мне повод жить от души. Нам было нелегко, было слишком много лжи, но Господь нам с тобой терпение одолжили. В этом городе, где цемент — это жизнь, ты даешь мне повод жить от души. Было нелегко, было слишком много лжи, но Господь нам с тобой терпение одолжили. В этом городе, где цемент — это жизнь, ты даешь мне повод жить от души.